Марта округлила глаза, убрала руку с рукояти дросселя и оглашала мангровые лабиринты звуками громкими, негодующими, всецело дурацкими. «Боги бессмертные! Это дочка старины Мака! Должно быть, мамаша однажды вечерком ускользнула под ближайший кусток с директором благотворительного заведения». Только мохнатые брови свидетельствовали в пользу ныне покойной, отныне подозреваемой миссис Бордон. Знакомый собаковод рассказывал мне, что у самых лучших производителей в безукоризно чистой линии временами рождаются никчемные ублюдки. Таковых приходится уничтожать, чтобы не портить породу. Я имел полную возможность ухлопать бесполезную суку по кличке Марта и не воспользовался выпавшим случаем по причинам столь же сентиментальным, сколь и неуважительным, но раскаиваться было поздно. Желтая лодка приближалась неумолимо, как говорится, под всеми парами. Штурвалом по-прежнему заведовал опрятный студентик в бейсбольном кепи, неопрятно сбитым к затылку. Второе переднее сиденье занимал Герберт Леонард. Седой шевелюрей явственно различались потеки засыхающей грязи. Перед физиономией диверсантиссимуса красовалось нечто непонятное. То ли маленькая подзорная труба, то ли другое устройство. Разглядывать пристально, сами понимаете, было недосуг. На корме пристроились двое автоматчиков, готовившихся осыпать нас очередями. А на близком расстоянии 9-миллиметровые пули способны проделывать в человеческой анатомии весьма внушительные отверстия. Я прыгнул на корму, схватил Марту за руку, отшвырнул к середине лодки, ударил по рычагу акселератора, открыл дроссельную заслонку до отказа, уже зная, что посудина ринется, подобно сжигающему покрышки гоночному автомобилю. Я принял меры предосторожности, уперся, ухватился и все же сызнова чуть не вылетел вон. Упавшая на доски настила Марта отделалась с легким испугом. Несколько мгновений покорный слуга сражался против сил ускорения, затем движение сделалось равномерным, и я разрешил себе оглянуться. Леонардовские стрелки, с ветерком катавшиеся на заднем, незащищенным стеклами сиденья, опустили изготовленные стволы. Желтая лодка начинала отставать, ибо я сбросил балласт. Руководство, обнаруженное мною в аккумуляторном ящике, прилежно изученное, гласило: при выходе на редан быстрота передвижения зависит исключительно от количества лошадиных сил несомого груза. Сделавшись легче на 150 фунтов, с лишним суденышко выиграло добрых 2 узла и дозволило нам оторваться от погони. Я уставился вперед. Лодка неслась по довольно широкой, обрамленной мангровыми лесами протоки. Следом торопился желтый катер. 2 могучих мотора взрыхляли темную, разбавленную тониновой кислотой воду, окатывали берега пляшущими волнами. Приближалось настоящее, истинное распутье. Протока разделялась на 3 рукава. И в который из них сворачивать, ведали только потонувшие 1,5 мили ранее Джарел Уайт, Марта, местные аллигаторы и рулевой Герберт Леонард. Я не имел об этом ни самого малейшего понятия. Из-за поворота в среднем рукаве неожиданно возник большой белый дом. По крайности он выглядел домом, но стоял на широком, низком, обтекаемом корпусе и мчался навстречу с похвальной быстротой. 30 узлов, никак не меньше. Я понял. Герберт Леонард возносил перед лицом приспособление отнюдь не оптическое, но электронное. Микрофон и связывал с своим флагманом, с адмиральским судном. Экипаж плавучего дома услыхал, понял, кинулся на перехват и кинулся, должно я вам, весьма проворно. Для столь большого и неуклюжего корабля скорость развил поистине изумительно. Теперь оставалось выяснить, кто доберется до распутья первым, я или они. А если я, то куда потом поворачивать? Налево плывешь — богатым будешь, направо плывешь — женатым будешь, прямо плывешь — в неприятеля врежешься. Хорош, пронький выбор. Девицу, приютившуюся в кокпите, и спрашивать не стоило. Эта умалишенная вполне могла дать неверный ответ и освободить земной шар от хладнокровного убийцы по имени Маттью Халм. Я лихорадочно гадал, как быть, и внезапно увидел что-то белое.